Глава 13. Кайя. Этот день был мучительным и тягучим. Он длился и длился, как лесной вязкий мед, который пытаешься достать из бочонка. Кайя сидела посреди комнаты в круге солнечного света, и ее мысли напоминали этот круг. Она пыталась уйти в них от случившегося и снова терпела неудачу. Она не привыкла плакать, и слезы не приносили облегчения. Кайя пыталась спать, но не могла. Ела, но еда не имела вкуса. Казалось, грудь заселили острые комки боли, похожие на свернувшихся злых ежей. С каждым вдохом они ворочались внутри и напоминали о себе. У нее был целый день на то, чтобы справиться с ними. Кайя знала, что из уважения к горю никто не позовет ее работать. Кто-то из женщин точно зайдет, чтобы принести горячей еды. Мысль о том, что кто-то застанет ее такой, грязные дорожки слез на щеках, перепутанные волосы, была невыносимой, и Кайя поднялась с пола, с трудом, как человек после тяжелой болезни. Дрожа от холода, она тщательно умылась дождевой водой из бочки, расчесала волосы и заплела в привычную косу. Так туго, что больно стало коже. Кайе вспомнился «Маленький принц», книга, которую в детстве ей читал дедушка. Она уже не помнила, кто из героев говорил, что, позаботившись о себе, нужно позаботиться о своей планете. Хорошо, что некоторые слова остались в памяти, хотя сама книга погибла в развалинах их прежнего дома. Переодевшись в чистую зеленую кофту, Кайя осмотрела комнату. Сейчас здесь было чисто, видимо, потрудился Артем. И все же она подмела пол, открыла окно настежь, собрала белье с кровати и отнесла во двор, к кострищу. В обычное время жечь ткань было непростительным расточительством. Но Кайя знала, что даже если кто-то увидит, ей не скажут ни слова. Дым поднимался высоко, легко, и, глядя вверх, Кайя пожелала, чтобы вместе с ним улетела боль, забивающая горло. Она зажмурилась, сосчитала до 10, прося кого-то сильного и, возможно, доброго, чтобы боль отступила. Увы, сильный и добрый, видимо, был занят другими делами. Белье с постели сгорело дотла, но Кайяна боль осталась при ней, не тронутая ни огнем, ни дымом. Судя по солнцу, с момента возвращения домой прошла всего пара часов. Оказалось, что куда больше. День был беспощаден, но ей предстояло прожить его от начала до конца. Кайя сама не заметила, как вышла за пределы дворика. Скажи кто-то раньше, что такое возможно, она бы не поверила. Обычно она вела себя очень предусмотрительно. Страх перед огнем, который может вырваться на свободу, ей внушили в детстве. Кайя вернулась во двор. Костер был аккуратно затоптан. Она не помнила, как делала это. Теперь она могла идти куда угодно. Медленно она пошла по поселку и добрела до ворот. На вышке дежурил Федор. «А, рыжая», — бросил он. «Тебя Влад сказал не выпускать сегодня. Иди погуляй в другом месте». Кайя хотела ответить, что не собирается выходить за пределы общины, и вдруг поняла, что именно это ей нужно. Мир снаружи, опасный, требующий полной концентрации, абсолютной смелости, но и абсолютной осторожности. Сейчас он был необходим ей как никогда. Как сон, который снился ей недавно, мир мог помочь забыть о боли. «Не стой!» — неловко буркнул Федор, отворачиваясь. «Ты же ничего сейчас не соображаешь. Иди домой». Кайя развернулась и пошла обратно. Она действительно соображала плохо, но понимала. Федора не переубедить. Ей не нужен был скандал. Теперь накануне начала службы. Влад говорил, что в страже важно выполнять приказы. Мысль о скором начале работы, которая так радовала еще вчера, теперь не вызвала никаких чувств. Кайя не заметила, как ноги принесли ее к кладбищу. Видимо, она шла долго, раз успела пройти весь поселок наискосок. Никто ее не останавливал. На кладбище было тихо. У ворот дежурила Фая. Она молча проводила Каю взглядом. Кайя опустилась на землю рядом со свежей могилой, посмотрела на небо. По небу летели, кувыркаясь в потоках воздуха, две крупные птицы. Они казались счастливыми и свободными. Кайе вдруг показалось, что все заботы и горести мелки по сравнению с этим огромным небом и двумя беззаботными птицами. Ей захотелось стать птицей. Дедушка рассказывал, что когда-то люди могли летать на особых повозках. Они даже ели и спали, пока летели, и не видели в этом ничего необычного. Сейчас справедливость восстановлена. Летают опять только птицы, да еще гарпии. Интересно, насколько они разумны? Совершая налеты на общины и поселки, они планируют нападение или действуют бездумно, как ураган или дождь? Дедушка рассказывал. Кая рывком села, обхватила колени руками. Притворяться было бессмысленно. Дедушка, которого больше не было рядом, навсегда останется в ее мыслях, пока она жива. Он был ее миром с тех пор, как погибли родители, а вслед за ними дядя. Все, кроме них двоих. Он учил ее, лечил, утешал, обнимал и хвалил. Больше никто в целом мире этого не сделает. Всю жизнь она осторожно относилась к разговорам о прорехах, отвечала уклончиво, и в конце концов он вообще перестал говорить об этом с ней. Он говорил об этом с Артемом, который не был ему родным по крови, но понимал лучше, чем она. Лучше, чем она. Кая почувствовала, как в глазах закипают слезы и зажмурилась, до крови закусила губу. Если сейчас забыть о его последней просьбе, остаться работать в страже, чего она будет стоить? Как долго придется заглушать его голос? Если она хочет остаться здесь, придется забыть не только о его просьбе, но и о нем самом. Кая встала и пошла к воротам быстро, боясь передумать. Она шагала через поселок наискосок. По нижней губе струилась кровь. Боль отгоняла мысли. У дома Артема она остановилась, прислушалась к себе. У нее был последний шанс вернуться домой, раздать дедушкины вещи, съесть принесенную женщинами еду, лечь пораньше, хорошенько выспаться перед первым днем в страже. Кая постучала в дверь. Артем открыл сразу, будто все это время сидел у двери, ожидая ее прихода. Он смотрел на нее, моргая от яркого света, с надеждой и страхом. «Ладно», — сказала Кая, потому что не знала, что еще сказать. «Давай собираться. Все равно покоя не будет, пока не сходим». И Артем отошел в сторону, пропуская ее в дом.